Любовь – это самая важная вещь. Самой важной вещью в жизни является любовь. Безопасность и радость любовных взаимоотношений являются, наверное, самым чудесным и восхитительным, что могут испытывать люди. Вы должны делать все возможное, чтобы построить и поддерживать качественные любовные взаимоотношения с другим человеком. Выслушивайте, выражайте благодарность и высокие оценки, общайтесь с добротой, вежливостью, мягкостью, вниманием и особенно сочувствием. Вы должны делать все, чтобы построить хорошие любовные взаимоотношения, при которых вы можете оставаться вместе до бесконечности. Но если это не сработает, имейте мужество и характер принять мысль о том, что ничего в человеческой жизни не является идеальным. Имейте честность и смелость признаться себе в том, что самое доброе, что вы можете сделать для другого, это дать ему возможность достичь своего собственного счастья. Если вы примете жизнь такой, какова она есть, а не такой, какой бы вы хотели ее видеть, вы будете правдивы по отношению и к самому себе, и к самым важным людям в вашей жизни.